вспомнить, где и когда именно. У всех трех были великолепные белые зубы, казавшиеся жемчугом среди рубиново-красных сладострастных губ. В них было нечто такое, что сразу заставило меня почувствовать какую-то неловкость. В душе моей пробудилось какое-то мерзкое желание, чтобы они меня поцеловали своими красными чувственными губами. Они пошептались между собой, и потом все трое рассмеялись каким-то удивительно серебристым музыкальным смехом. Блондинка кокетливо кивнула головкой, а другие подзадоривали ее. Одна из них сказала: «Начинай. Ты первая, а мы последуем твоему примеру. Твое право начать». Другая прибавила: «Он молод и здоров, тут хватит поцелуев на всех нас». Я спокойно лежал и, прищурившись, глядел на них, изнемогая от предвкушения наслаждения. Светлая дева подошла ко мне и наклонилась надо мною так близко, что я почувствовал ее дыхание. Оно было какое-то сладкое, точно мед, а с другой стороны действовало на нервы так же своеобразно, как и ее голос. Но в этой сладости чувствовалась какая-то горечь, какая-то отвратительная горечь, присущая запаху крови. Я боялся открыть глаза, но прекрасно все видел, приоткрыв немного веки. Блондинка стала на колени и наклонилась надо мной. Она наклонялась все ближе и ближе, облизывая при этом свои губы, как животное. При свете луны я заметил, что ее ярко-красные губы и кончик языка, которым она облизывала белые острые зубы, обильно покрыты слюной. Ее голова опускалась все ниже и ниже, и губы ее, как мне показалось, прошли мимо моего рта и подбородка и остановились над самым горлом. Я ощутил какое-то щекотание на коже горла и прикосновение двух острых зубов. Я закрыл глаза в томном восторге и ждал, трепеща всем существом. Но в то же мгновение меня с быстротою молнии охватило другое ощущение. Я почувствовал присутствие графа. Он был в бешенстве. Я невольно открыл глаза и увидел, как граф своей мощной рукой схватил женщину за ее тонкую шею и изо всей силы швырнул в сторону, причем синие глаза ее сверкнули бешенством. Белые зубы скрежетали от злости, а бледные щеки вспыхнули от гнева. Но что было с графом? Никогда не мог вообразить себе, чтобы даже демоны могли быть охвачены такой свирепостью, бешенством и яростью. Его глаза метали молнии. Красный оттенок их сделался еще ярче, как будто пламя адского огня пылало в них. Лицо его было мертвенно-бледно, и все черты лица застыли, как бы окаменев, а густые брови и без того сходившиеся к носу теперь напоминали тяжелую прямую полосу до бела раскаленного металла. Свирепо отбросив женщину от себя, он сделал движение в сторону двух других, как бы желая и их отбросить назад. Движение это было похоже на то, которым он укрощал волков. Затем своим громким, твердым голосом, пронизывающим воздух в комнате, несмотря на то, что он говорил почти шепотом, он сказал: «Как вы смеете его трогать? Как вы смеете поднимать глаза на него, раз я вам запретил? Назад, говорю вам, ступайте все прочь! Этот человек принадлежит мне! Посмеете только коснуться его, и вы будете иметь дело со мною!» Светлая дева грубо-кокетливым движением повернулась к нему и сказала, смеясь: «Ты сам никогда никого не любил и никогда никого не полюбишь». Другие женщины подтвердили это, и раздался такой радостный и в то же время грубый и бездушный смех, что я чуть не лишился чувств. Казалось, бесы справляли свой шабаш. Граф повернулся ко мне и, пристально глядя мне в глаза, нежно прошептал: «Нет, я тоже могу любить. Вы сами могли в этом убедиться в прошлом. Я обещаю вам, что как только покончу с ним,